Вейфейры. «Чертова жара!» — пробормотал Владимир Шмелев, шлепая босыми пятками по паркету. Старинный паркет поскрипывал в унисон с многострадальными суставами. «Я же вызывал мастера вчера». «Выходные», — сказала его супруга Диана. Она водрузила на кухонный стол ноутбук и изучала каталог одежды. Рядом стояла тарелка с завтраком для мужа. «Придется подождать до понедельника». «Как могли сломаться сразу два кондиционера?» — недовольно бурчал Шмелев, доставая из холодильника бутылку с минеральной водой. Он плеснул воду в стакан и добавил кубики льда. Ледышки застучали о зубы. Мужчина перевел дыхание, взъерошил волосы, цыкнул на кошку, рискнувшую потереться о его щиколотки. «Пошла вон!» «Не кричи на Перес!» — поморщила жена носик. «Сколько раз повторять! Ее зовут Маша, и эта дрянь полночи играла с моими ногами!» Шмелев рухнул на стул. Выражение его лица стало еще угрюмей. «Кукурузные хлопья? Ты серьезно?» «Здоровый завтрак. Кто-то планировал худеть». Диана окинула взглядом его выдающийся живот. «Бывает ли утро хуже?» Шмелев воздел глаза к потолку, сохранившему часть цветочного орнамента. Будто бы отвечая «бывает», за стеной взревел перфоратор. Шмелев застонал. 5 лет назад ему посчастливилось купить по отличной цене дом 19 века. В городе подобных домов было 6. Они располагались на уютной вишневой улочке, солидные и величественные. К покупке прилагался просторный двор, беседка, сарай и совершенно невыносимый сосед. Здание, некогда бывшее летней резиденцией московского помещика, в 60-е годы распилили на 2 отдельные жилплощади с разными адресами. Под лозунгом «Все для народа» улочку заселила партийная номенклатура. Отпрыском этой самой номенклатуры являлся Миша Плаксин, сожитель, как мрачно шутил Шмелев. У Плаксина был огромный дог, гадище исключительно на смежной территории, неприятно милые дети и эффектная жена. Шмелев интуитивно презирал чужих красивых жен, а теперь сосед затеял ремонт. В разгар лета, своими силами, точечно и перманентно. «Эти дома», — возмущался Шмелев, — «представляют историческую ценность, а он сделает из своей половины смесь хай-тека и рококо». Слово «рококо» до слез рассмешило Диану. Впрочем, она была солидарна с мужем. Плаксин нарушал основные правила фэншуя. «А где наш сын?» — поинтересовался Шмелев, ковыряя ложкой хлопья. Едва он задал вопрос, как на кухню вбежал запыхавшийся Максим. На носу мальчика подпрыгивали, норовя сорваться солнцезащитные очки в кричаще красной дамской оправе. Выглядел он в них весьма нелепо. «Где ты это откопал?» — ахнула Диана. «Нашел за гаражами?» — сказал Максим, припадая к бутылке с водой. Пот стекал по его облупившейся, как фреска, спине. «Чтобы видеть вейфейров?» «Кого?» — переспросила Диана. — Я рассказывал. Они живут в нашем доме. Я назвал их вейфейерами, а это специальный прибор, чтобы их видеть. — Покажи, — велел Шмелев, сын нехотя снял очки. На переносице краснел след от моста. Очки были старомодными, с потертыми стеклами и покореженными заушниками. — Вейфейер, — прочитал Шмелев надпись на дужке. «Это просто название очков, милый», — сказала Диана. «Есть капли, есть авиаторы, а есть вейфейеры». «Пускай», — согласился Максим. «Только верни мне их, я должен знать, где они сидят». Шмелев вспомнил, как в своем нищем, перестроечном детстве волок в квартиру любой мусор. Конечно, у него, в отличие от Максима, не было радиоуправляемых вертолетов и прочей дорогущей ерунды. Шмелев бросил очки сыну, и они заняли свое место на носу. Максим побежал к дверям, замер, оглянулся, скрытые стеклами глаза уставились на вентиляционную решетку под потолком. Мальчик скривил губы и выскочил из дома. После полудня Диана отправилась к подруге, а Шмелев впервые за год поднялся на чердак. Выполненное в виде надстройки недоразвившегося 3-го этажа, помещение тянулось метров на 10. Оно было общим для обоих хозяев, но, судя по завалам, использовалось Плаксиным чаще. Лежали здесь и вещи предыдущих жильцов. Ничего ценного. Ничего такого, что Плаксин мог бы продать. Ценнее сейчас была прохлада, царившая на чердаке. Горбясь, чтобы не вписаться в балки, Шмелев бродил по чердаку. «Куда же ты подевался, а?» Линза круглого окошка была закопчена, и он обрадовался, что прихватил фонарь. Луч плясал по хламу, предметы лили на стены гротескные тени. Под ноги попадались санки, сдувшиеся мечи и пустая клетка для грызунов. «Ага!» Шмелев расчистил путь и вытащил из груды старья вентилятор. Смахнул с лопасти паутину. «Тебя-то я и искал!» Взгляд Шмелева задержался на щели в полу, хорошо различимый из-за проникающего снизу света. В потолке его спальни не было трещин, значит, это сторона Плаксиных. Повинуясь порыву, он встал на колени. Щека коснулась грязного пола, выпученный глаз заглянул в щель. Втайне он надеялся увидеть супругу Миши, полуголую, какой она изредка снилась ему. Сны его злили, он не желал признаваться, что завидует соседу. Как выяснилось, пыли Шмелев наелся зря. Внизу была детская и близнецы Плаксиных, по-турецки сидящие на кровати. Он собирался встать, но кое-что привлекло его внимание. Шмелев прижался к полу теснее. Чем это занимаются детишки? Близнецы душили друг друга. Ручки вцепились в напряженные шеи, ангельские личики посинели. От усердия они прикусили языки, и Шмелеву показалось, что в комнате есть кто-то третий, находящийся вне поля зрения. Узкая тень падала на задыхающихся близнецов. Шмелев раскрыл рот и громко чихнул. Тень исчезла. Близнецы повалились на кровати, глотая воздух и кашляя. «А я считал, что у Максима странное развлечение». Нахмурился озадаченный Шмелев. В ржавой хомячьей клетке с тоскливым писком завертелось колесо. Шмелев поспешил к выходу, переступая через лыжную палку, он подумал, что было бы здорово взять ее и вонзить острый конец в глаз жене. Но, спускаясь по лестнице, он уже не помнил про это секундное озарение. «Какого черта?» — спросил он пробегающего Максима. Максим был завернут в теплое одеяло, очки съехали на бок. «Ты замерз?» Сын помотал головой, разбрызгивая капли пота. «Тогда зачем ты напялил одеяло в такую жару?» «Это защита», — пояснил мальчик. «Вейфейры не смогут ее пробить». «Тебе 7 лет», — начал отец твердо. «В твоем возрасте я...» Договорить ему помешал звонок в дверь. На пороге он столкнулся с Мишей Плаксиным. Сосед тяжело дышал. Его физиономия была перепачкана в побелке. «Вов, ты обязан это увидеть!» Шмелев понуро поплелся за соседом. Солнце плавило асфальт. Сохли на растрескавшейся земле вишни. Истошно лаял забившийся под забор дог. «Ты не поверишь!» Плаксин захлебывался эмоциями. У Шмелева чуть не вырвалось. «Неужели твои дети таки укокошили друг друга?» «Господи!» — осекся он. «Это даже для меня чересчур жестоко!» Тем временем они дошли до боковой части дома, части, которая усилиями Плаксина превратилась в руины. За утро сосед успел основательно изуродовать здание. Снял оконную раму и расширил проем, повсюду валялись осколки кирпичей. «Да в тебе умерли Равшан и Джамшут», — кисло сказал Шмелев. «Тебе не каж...» Он замолчал на полуслове. Из стены в сантиметре от подоконника торчал фрагмент лицевого бугра и верхнечелюстная кость. Скалился ряд зубов кирпичной крошки. А был еще рог. «Что-то такое я обнаружил неделю назад, демонтируя кладовку. Вроде кость, но она рассыпалась в руках, и я не был уверен. А сегодня я работал, и кусок побелки откололся. И оно было там. Это же череп!» «Да?» Шмелев медленно кивнул. Втравленный в стену череп изучал мужчин чернотой глазницы. Чтобы замуровать его, строители сделали лакуну в кирпичной кладке. «Да?» — сказал Шмелев. «Коровий череп». «А это нормально?» «Без понятия». Внутренняя злоба вскипала в Шмелеве. Он раздраженно отмахнулся от мухи. С подоконника сбежал таракан, похожий на блестящую арбузную косточку. Нырнул в коровью глазницу, док хрипло лаял и зарывался в песок. «Пригласи телевизионщиков», — посоветовал Шмелев зардевшемуся от гордости соседу. «Им нравятся подобные штуки». «И я не буду слушать твою дрель целый день», — добавил он про себя. Он оставил Плаксина любоваться находкой и пошел по дорожке. Соседские двери были открыты настежь, он увидел Веру. Как и во сне, она была обнажена. Лишь белые трусики контрастировали со смуглым телом. Женщина сидела на стуле в полоборота, и он мог различить капли пота на ее ребрах, на вершинах полных скользких грудей. Она не замечала его. Сосредоточенная, Вера сдирала со своего загорелого живота частички отмершей кожи. Поддевала ногтями и тянула сопя. Тонкая пленка дермы отскабливалась длинным лоскутом. Шмелев следил за соседкой из-за кустов. Скотав кожу в серый шарик, Вера отправила ее себе в рот и принялась жевать. Остекленевшие зрачки женщины смотрели в пустоту. Боясь быть застуканным, Шмелев зашагал к калитке, то и дело оборачиваясь. Ногти Веры уже поддевали новый клочок. «Ну как?» — спросила Диана, отвлекаясь от ноутбука. Шмелев положил в тумбочку смартфон сына, сел на кровать и помассировал виски. Сумерки не подарили прохладу. Воздух был горячим и плотным, как вата. «Отобрал у него телефон. Пригрозил или Wi-Fi, или Wayfair'ы. Не позволю сыну спать в бабских очках из мусорника». «Не будь таким строгим», — Диана погладила мужа по запястью. «С ним все в порядке. Просто возраст». «Я в его возрасте не тусовался с выдуманными друзьями. Отчим мигом бы вышиб из меня эту блажь». «А вот у меня была выдуманная подружка. Я как раз читала статью одного умного психолога. Он пишет...» Диана заглянула в компьютер и замешкалась, удивившись, что в браузере висит статья о дорожных авариях. Подвигла мышкой, и на экране замелькали фотографии обезображенных трупов, оторванные ноги, размазанные по металлу мозги. Почему-то на последнем снимке была запечатлена дохлая Пэрис. Не потому ли, что кто-то сегодня был дрянной девчонкой? Кто-то не ходил к подружке, а провел весь день в гараже, играя с малышкой Пэрис в мяу-мяу. Диана покосилась на супруга и закрыла вкладку. Щеки ее пылали, но погруженный в раздумья муж не обратил на нее внимания. «Треба!» — мысленно произнес Шмелев диковинное словечко. До возвращения жены он воспользовался гуглом. Ритуал на стыке язычества и христианства, некогда распространенный среди крестьян в отдельных областях Белоруссии. Чтобы охранить дом от зла и умилостивить духов, приносилась треба — жертва. Овцы, коровы, свиньи, иногда хлеб или обрезки одежды. Требу вмуровывали в стену при строительстве. И в конце просвещенного XIX века помещику из Москвы зачем-то понадобилось провести ритуал. «Ладно», — сказала Диана, откладывая ноутбук. «Пора спать». Он выключил свет и лег к ней в темноте. Ее сорочка задралась, и он дотронулся до шелковистого бедра. В сознании всплыл образ соседки, поедающей саму себя. Он хотел предложить жене заняться любовью, но услышал тихое похрапывание. «Сука!» — подумал кто-то в его голове. Шмелев лежал, рассматривая люстру. Тикали часы, мерно гудели трубы, за окнами скулил соседский пес. Мужчина думал про лыжную палку, и веки его наливались свинцом. Трубы гудели, часы тикали, по чердаку семенили ножки, двери спальни скрипнули, впуская свет и тень. «Мама!» Шмелев вздрогнул от неожиданности, приподнялся на локте. Максим топтался в проходе с одеялом в руках. «Мама спит. Что случилось?» «Ничего». Мальчик потупился. «Я принес вам одеяло, вдруг вы замерзнете ночью». «Как трогательно», — подумал Шмелев, — «весь в свою дуру мамашу». «Это очень мило», — улыбнулся он с отцовской нежностью. «А теперь иди спать». «Ага, только вы укройтесь, пожалуйста». Максим ушел, и Шмелев затолкал одеяло себе под ноги. «Что не так с этим ублюдком? — спросил он, хотя глубоко внутри знал, что-то не так с ним самим. «С домом, потому что отныне Треба не защищает от таящихся во мраке существ, от доверительного шепота в голове». Бутылка с минеральной водой, всегда стоящая у кровати, щелкнула. Шмелев перевернулся на живот. Бутылка хрустнула пластиковыми боками. «Это газы расправляют вдавленные стенки», — подумал Шмелев. Диана закряхтела в подушку. Жара сводила с ума, душила. Рот пересох, и Шмелев спустил руку с кровати, пошарил по ковру, ища бутылку. Пальцы наткнулись на поросшую шерстью лапу, которая тут же отдернулась под кровать. Шмелев откатился от края и застыл. Дыхание сперло. Сердце колотилось, заглушая прочие звуки, гудение, тиканье, легкое царапание когтей по дну кровати. Он изогнулся и потянул на себя одеяло, молниеносно укутался с головой, как в детстве. В 7 лет Вова Шмелев боялся железной бабы, старухи с металлической грудью и металлическим крюком. Она жила в колодце, на заднем дворе, и толкла маленьких детей в ступе. Чтобы избавить пасынка от ночных кошмаров, отчим, земля ему пухом, устроил профилактическую порку ремнем. Но кто выпарит из Вовы этот первобытный страх сейчас? Он лежал в коконе одеяла, не в силах пошевелиться, не в состоянии даже укрыть Диану. Жену, беспомощную перед тем, что хихикала под кроватью все громче и громче, подбиралась к ее голым ногам. За стеной заревел перфоратор. «Что такое?» Диана выпрямилась, сонная. «Который час?» Шмелев разорвал оцепенение, как вязкую паутину, словно пряжка отчима хлестнула по лицу. «Вставай!» — рявкнул он. «Быстро!» «Мы горим?» Диана была слишком ошарашена, чтобы сопротивляться. Он набросил на нее одеяло и поволок в коридор. Так люди, укрывшись, спасаются от пожара. Когда-то, производя перепланировку, строители умудрились разделить дом, не задев Требы. 50 лет спустя за перегородкой Миша Плаксин яростно орудовал перфоратором, пронзая стены там, где указывали нетерпеливые голоса. Голоса, которые посоветовали Шмелеву запереться в детской вместо того, чтобы бежать на улицу. «Ты объяснишь мне?» Он прижал палец к губам. Испуганная Диана обнимала Максима, а тот поправлял на ней накидку из одеяла. Будто они поменялись ролями, взрослый и ребенок. Перфоратор вгрызался в стены дома. Мысль о лыжной палке сверлила мозг, и лишь плед, заботливо накинутый на плечи сыном, прогнал шепот из головы. «Сыночек», — проговорил Шмелев, — «где твои очки?» «Они под подушкой, па. Куда ты?» — вскрикнула Диана. Муж оглянулся, сверкнули стекла в красной ретро-оправе. «За телефоном», — сказал Шмелев, распахивая дверь. И увидел Вейфейеров. Он так и не вышел из комнаты. Постоял немного, подергиваясь, снял с себя очки, отшвырнул их в угол, захлопнул дверь и вернулся к родным на подгибающихся ногах. Рухнул в постель. Диана легла возле него. Ее сотрясли рыдания. Муж мелко дрожал, и струйка слюны стекала по его щеке. Ни он, ни она не заметили, как Максим укрыл их одеялом и сам протиснулся между ними. Там, в парилке, они лежали втроем, прислушиваясь. «Не спишь, мальчик?» «А девочки спят». «Спускайся». «Спускайся». «Спускайся. Послушай, что делать с таблетками?» «Спускайся». «Спускайся». «Спускайся. Здесь твое место».